3. Крэндалл видел в окно, как они подъезжали, и пришел посмотреть, не нужна ли им помощь, когда ему показалось, что у них там, как он выразился, стало чуток туговато. Луис держал ребенка на руках, а Крэндалл подошел ближе, осмотрел шишку на шее Гейджа и протянул к нему скрюченную пятнистую руку. Рэйчел открыла рот, пытаясь возразить. Рука старика казалась ужасно корявой, грубой и почти такой же большой, как голова Гейджа, но не успела сказать ни слова. Пальцы старика совершили уверенное движение, проворно и ловко, как пальцы фокусника. И вот жало уже лежало у него на ладони. «Большое», — заметил он. «На первый приз не потянет, но на второй очень даже». Луис расхохотался. Крэндалл улыбнулся ему своей застенчивой, слегка кривоватой улыбкой и сказал. «Да, такой вот курьез». «Мама, что он сказал?» — спросила Эллен, и Рэйчел тоже рассмеялась. Да, это было ужасно невежливо, но старик вроде бы не обиделся. Он достал из кармана пачку Честерфилда, сунул в рот новую сигарету, добродушно кивнул в ответ на смех. Даже Гейдж захихикал, несмотря на боль от пчелиного укуса, и зажег спичку о ноготь большого пальца. «У стариков свои хитрости», — подумал Луис. «Хитрости мелкие, но хорошие». Он прекратил смеяться и протянул свободную руку, ту, которая не поддерживала Гейджа под пятую точку, кстати, уже ощутимо мокрую. «Рад познакомиться, мистер...» «Джад Крэндалл», — сказал старик, пожимая ему руку. «А вы, значит, доктор?» «Да, Луис Крид. Это моя жена Рэйчел, моя дочь Элли, а парень, которого укусила пчела, — это Гейдж». «Рад познакомиться с вами со всеми». «Ну, я смеялся вовсе не потому, что... Мы смеялись не потому, просто мы все немного устали». Это явное преуменьшение снова его рассмешило. Он чувствовал себя выжатым, как лимон. Крэндалл кивнул. «Да уж, конечно», — он взглянул на Рэйчел. «Почему бы вам не завести на минуточку к нам вашего малыша и вашу дочурку, миссис Крид? Сделаем ему примочку из соды. Моя жена будет рада с вами познакомиться. Она почти не выходит из дома. Артрит совсем уж замучил в последние годы». Рэйчел взглянула на Луиса, и тот кивнул. «Вы очень добры, мистер Крэндалл». «Ой, зовите меня просто Джад». Внезапно раздался гудок, послышался рокот сбавляющего обороты мотора, и на подъездную дорожку медленно вырулил синий грузовой фургон. «О, боже! А ключи так и не нашлись», — сказал Луис. «Ничего страшного», — отозвался Крэндалл. «У меня есть запасные. Мистер и миссис Кливленд, они жили тут раньше, дали мне запасные ключи, уж лет 14 или 15 тому как. Они долго здесь жили. Джон Кливленд была лучшей подругой моей жены. Она умерла 2 года назад. Билл перебрался в дом престарелых в Уоррингтоне. Я сейчас их принесу. Все равно они теперь ваши». «Вы очень добры, мистер Крэндалл», — повторила Рэйчел. «Вовсе нет», — сказал он. «Просто мне радостно, что тут опять будут детки». Для Луиса и Рэйчел, привыкших к среднезападному произношению, говор Крэндалла звучал почти как иностранный язык. «Вы только следите, чтобы они не подходили к дороге, миссис Крид. Слишком уж тут много грузовиков». Хлопнула дверца машины, грузчики выбрались из кабины и теперь направлялись к ним. Элли, отошедшая чуть в сторонку, вдруг спросила. «Папа, а что это?» Луис, который уже собрался идти встречать грузчиков, обернулся. На краю поля, где кончалась лужайка и начиналась высокая летняя трава, виднелась тропинка шириной фута 4. Она поднималась на холм, вилась среди низких кустов и терялась в берёзовой роще. «Ну, вроде как это тропинка», — ответил Луис. «Ага», — улыбнулся Крэндалл. «Как-нибудь я тебе про неё расскажу, малышка. Ну что, пойдём лечить братика?» «Пойдём», — сказала Элли и добавила с явной надеждой. «А суда жжётся?»